Как любовь проявляется у детей? Первое. Младенчество. Младенцы проявляют привязанность, когда улыбаются, лепечут и хныкают. Так они привлекают к себе внимание. Они тянутся к родителям и успокаиваются на их руках. Эти ранние проявления формируют основу для более сложных эмоциональных связей в будущем. Второе. От 1 до 2 лет. В этом возрасте дети начинают активно выражать свои чувства. Они могут целовать и обнимать свои игрушки и родителей. У детей появляется желание быть рядом с теми, кто их любит, что свидетельствует об их растущей эмоциональной связи. Третье. От 2 до 3 лет. Ребенок начинает понимать, что любовь может выражаться не только через физический контакт, но и через слова и действия. В этом возрасте дети могут говорить «я тебя люблю», делиться с родителями самым ценным, что у них есть, любимыми игрушками, угощать своими конфетами, заботиться и ухаживать. Для детей дошкольного возраста любовь часто выражается через действия и поведение. Объятия и поцелуи. Если ваш ребенок обнимает вас, целует и хочет быть рядом, это его способ сказать, что он вас любит. Признание. Дети часто рисуют картинки, дарят их и говорят: «Это для тебя, потому что я тебя люблю». Помощь и забота. Когда ребенок стремится вам помочь, это также является проявлением любви. Дети дошкольного возраста выражают любовь очень естественно и искренне, через эмоции, телесные проявления и слова, поскольку у них еще нет сложных способов выражения чувств. Эмоции. Первое. Радость и восторг. Дети всегда радуются, когда видят родителей, даже если их разлука длилась полчаса. Глаза ребенка загораются, он бежит навстречу родителям. Ведь для него мама и папа так важны, он так долго ждал встречи с ними. Второе. Привязанность и нежность. Дети скучают, если родители уходят даже ненадолго. Так выражается их глубокая привязанность. Они могут грустить или волноваться, когда родителей нет рядом, ведь детям важно присутствие мамы и папы. На физическом уровне. Первое. Объятия и прикосновения. Дети часто обнимают родителей, хватают их за руки, держат за ноги или хотят сидеть на коленях. Это выражение любви через физический контакт, который дает ребенку ощущение безопасности. Второе. Поцелуи. Маленькие дети могут спонтанно поцеловать маму или папу в щеку или в лоб, выражая таким образом свою нежность и привязанность. Третье. Игры. Дети проявляют любовь, предлагая вместе поиграть или проводить время. Они могут принести игрушки и сказать: «Давай играть вместе», что выражает их желание находиться рядом. В речи. Первое. Простые фразы. Дети начинают говорить такие фразы: «Я тебя люблю», «Ты моя мама», «Папа», «Ты лучшая», «Лучший». Эти слова они часто повторяют, таким образом выражая свою симпатию и любовь. Второе. Слова благодарности. Даже в дошкольном возрасте дети испытывают чувство благодарности, если, конечно, родители это чувство им привили. Дети говорят спасибо, например, за то, что родители приготовили им еду или помогли надеть одежду. Третье. Вопросы. Дети нередко спрашивают: «Ты меня любишь? Ты рядом со мной?» Что показывает их желание подтвердить взаимность чувств. Проявления любви у детей искренни и чаще всего спонтанны. Они отражают внутреннюю чистоту и непосредственность детской любви.